Глава 47. Грейс, глубоко задумавшись, сидел в машине. Дождь все хлестал с завидным упорством, и среди потоков воды на ветровом стекле он не сразу заметил подсунутую под один из дворников штрафную квитанцию за неправильную парковку. Вот гады! Выскочив из машины, Рой сорвал с квитанции целлофан. 30 фунтов за превышение времени стоянки на 5 минут, и никаких шансов списать это на представительские расходы. За этим начальство следит строго. «Надеюсь, вы оцените мои старания, мистер Брэнсон, наслаждаясь выходными с семьей в Соли-Хали». Грейс поморщился и с отвращением швырнул квитанцию на коврик у пассажирского сиденья. Мысленно он снова вернулся к Марку Уоррену, а затем к более давним событиям. 5 лет назад он ездил в США на краткосрочные курсы судебно-медицинской психологии в Контико. Конечно, 2 недель недостаточно, чтобы стать докой, однако курсы научили его доверять интуиции. А еще он узнал о языке жестов. Так вот, этот самый язык подсказывал Грейсу, что с Марком Уорреном творится неладное. Марк Уоррен только что потерял 4 близких друзей. Пропал его компаньон, весьма вероятно, тоже погиб. Он должен испытывать шок, пребывать в оцепенении, в замешательстве. Только не злиться. Злость приходит потом. И еще. Он подметил, что Марк вздрогнул, услышав про вымытую машину. Суперинтендант явно попал в точку. «Не знаю, что у вас на уме, мистер Марк Уоррен. Но уж я непременно постараюсь вывести вас на чистую воду». Грейс достал телефон, набрал номер и прислушался к длинным гудкам. В субботний вечер он ожидал услышать автоответчик, но трубку сняли. Женский голос, теплый и приятный. Нипочем не догадаешься, чем его обладательница зарабатывает на жизнь. «Городской морг Брайтона и Хоува. Клио. Это Рой Грейс. Привет, Рой. Как дела?» В обычно бесстрастном тоне Клио пробились озорные нотки. Как всегда, Грейс непроизвольно начал флиртовать с ней по телефону. «Да, нормально. Я потрясен. Ты работаешь в субботу вечером?» «Мертвые дни недели не разбирают». Клио помолчал и добавила. «Да и живые, по-моему, тоже. По крайней мере, большинство из них». «Большинство?» «Мне кажется, живые частенько не знают, какой сегодня день недели. Притворяются, конечно, будто в курсе, а на самом деле понятия не имеют. А по-твоему, как?» «Мрачноватые философии для дождливого субботнего вечера», — заметил Грейс. «Видишь ли, я готовлюсь к защите диссертации по философии в заочном университете. Надо же мне на ком-то оттачивать свои доводы. А на рабочем месте мне и поговорить-то не с кем». Рой улыбнулся. «Как ты вообще?» «Нормально. Чем-то расстроена?» «Что ты, Рой? Просто устала. Вот и все. Торчу тут одна всю неделю. Народу не хватает. Дуг в отпуске». «Скажи, ребята, погибшие во вторник вечером, все еще в морге?» «Да, и Джош Уокер тоже». «Это тот, что умер потом в больнице?» «Да». «Ничего, если я сейчас подскочу. Мне нужно на них взглянуть». «Твои мальчики никуда не убегут». Грейсу всегда нравился ее черный юмор. «Буду 10 минут, — обещал. Машин в субботу вечером оказалось больше, чем он ожидал. Прошло почти 20 минут, прежде чем Грейс, поднявшись на эстакаду, свернул направо и, следуя указателю городской морг Брайтона и Хоува, въехал в кованые железные ворота, приваренные к кирпичным колоннам. Их не закрывали круглые сутки. «Как символично, — подумал он, — что мертвецы не испытывают особого почтения к рабочему времени». Ему часто приходилось бывать в морге. Место это окружала какая-то черная аура. Длинное одноэтажное здание с серой облицовкой под крошку и глубоким подъездом под козырьком, достаточно глубоким, чтобы там поместились машина скорой помощи или большой грузовик. Морг был перевалочной станцией для путешествий в один конец на кладбище или в печь-крематория людей, умерших внезапно, либо насильственной смертью, либо при неясных обстоятельствах, либо скоропостижно, после таких болезней, как вирусный менингит, когда результаты вскрытия в дальнейшем могли пригодиться живым. Вскрытие — это последняя стадия деградации. Человека, который всего пару дней назад ходил, разговаривал, читал, занимался любовью, да чем угодно, разрезали и вынимали из него внутренности, как из свиной туши на разделочном столе мясника. Грейсу не хотелось об этом думать. Но не думать он не мог, так как наблюдал этот процесс на разных стадиях и отлично знал, что к чему. С трупа снимают скальп, потом спиливают верхушку черепа, извлекают мозг и кромсают на кусочки. Вскрывают грудную клетку, вытаскивают внутренние органы, режут их, взвешивают, образцы ткани посылают на биопсию и патоанализ. А все ненужное, рассовав по белым пластиковым мешкам, запихивают обратно, словно гусиные потроха. Грейс остановил машину рядом с маленькой синей спортивной машиной, MG, судя по всему, принадлежащей Клио. Спасаясь от дождя, нырнул под козырек и позвонил. Эта синяя дверь с верхней панелью из матового стекла могла бы украсить какой-нибудь дорогой пригородный особняк. И вот уже Клио Мори приветливо улыбается детективу. Грейс никак не мог привыкнуть к несоответствию внешности этой прелестной длинноволосой блондинки лет 30 и места ее работы. Даже длинный зеленый хирургический халат, плотный фартук и бесформенные бакилы не могли испортить ее потрясающей фигуры. С такими данными Клио могла вполне стать моделью или актрисой, а с ее умом добилась бы успеха на любом поприще. И поди ж ты, работает в морге, возится с трупами, готовит их ко вскрытию, чистит, моет, убирает, да вдобавок еще утешает родственников погибших, вызванных на опознание, и по большей части работает в одиночку. В ноздри, как всегда, ударил насквозь пропитавший все здание приторно-сладкий запах дезинфектанта. Роя от него всегда подташнивала. Из тесной прихожей они свернули налево и оказались в кабинетике, служившем офисом. Это был узкий аппендикс с напольным вентилятором, розовыми стенками и ковром, рядком стульев для посетителей и небольшим металлическим столом, где стояли три телефона и лежала стопка крафт-конвертов со штампом «Личные вещи» и большой зелено-красный гроссбух с вытесненной золотом надписью «Морг. Журнал регистрации». Под настенным светильником в рамочках висели сертификаты квалификации Клио, в том числе и диплом Британского института бальзамирования. На противоположной стене камера видеонаблюдения, просматривающая коридоры, равно как и подступы к зданию со всех сторон. «Чайку не желаешь, Рой?» От доброго взгляда ее веселых синих глаз у Грейса потеплело на душе с удовольствием. «English breakfast, Earl Grey, Дарджилинг, китайский, ромашковый, мятный, зеленый листовой, а?» «Я думал, здесь морка, не чайная». Кли улыбнулась. «Кофе у нас тоже есть. Эспрессо с молоком, колумбийский, мокко». Грейс скинул руку. «Обычный черный чай, пожалуйста. С обычным молоком, с обезжиренным, с лимоном». Рой поднял вторую руку. «Сдаюсь. С молоком все равно, с каким. Джо еще не появлялся?» Он заранее попросил приехать эксперта Джо Тиндала. «Еще нет. Хочешь подождать его здесь?» «Да, пожалуй». Клио включила электрический чайник и исчезла в смежной комнатке, служившей кладовкой. Не успел чайник закипеть, как она вернулась зеленым комбинезоном, синими бахилами, маской для лица и белыми латексными перчатками. Все это хозяйство девушка протянула Грейсу. Пока он одевался, Клио заварила чай и открыла коробку овсяного печенья. Грейс тут же захрустел печененькой. — Значит, ты всю неделю так сидишь тут одна? Не надоело? Тут и поговорить-то не с кем. — Я всегда занята, Рой. Что ни день кого-нибудь привозит, а то и двоих. Вот ты поскучай тут. Из Истборна обещали прислать подмогу, но и у них дел не в проворот. Должно быть, в последнюю неделю мая с людьми что-то происходит. Грейс начал было натягивать маску, но передумал. Молодые люди погибли совсем недавно. И он по опыту знал, что сильного запаха можно не опасаться. Родственники погибших уже приходили? Лио кивнула. А тот пропавший парень, ну, жених, он нашелся? Я только что со свадьбы. Тот-то мне показалось, что для субботы ты слишком шикарно вырядился. Кли улыбнулась. — Значит, хотя бы одна проблема разрешилась? — Нет, — покачал головой Грейс. — Потому-то я сюда и приехал. Она удивленно вскинула брови, но промолчала. — Тебе нужно что-то конкретное? Я могу достать тебе копии заключений судмедэкспертизы? Когда приедет Джо, я хотел бы первым делом осмотреть их ногти. —